Глава 33. Хитрый жук. Двое негритят легли на солнцепёке. Один сгорел, и вот один несчастный, одинокий. Агата Кристи, 10 негритят. Место действия – планета Земля, отдельный карман реальности. Время действия – в непривычной хронологии. Игорь Денисович, 49-летний, программист, пребывал в крайней стадии отчаяния. Ему в голову даже лезли мысли застрелиться, чтобы умереть без боли и мучений, потому что его богатое воображение неизменно рисовало ему различные исходы смерти от других участников игры, и все они обязательно сопровождались пытками. Сейчас у Игоря тряслись руки. Он маленькими кусочками запихивал галеты в свое тщедушное бледное тельце, пил много воды, потому что его жутко сушило, и то и дело снимал и протирал постоянно запотевающие очки. Он сидел на камнях в комнате и боялся. Ему до колик в животе, не хотелось двигаться, куда-то идти, в кого-то стрелять, перебегать от строения к строению, в постоянном ожидании смерти. Опять-таки, ему все эти телодвижения придется делать самому. А Игорь Денисович с самых малых лет привык использовать помощников. Наемный труд. Он давно приучился загребать жар чужими руками. В школе, будучи хилым и тщедушным мальчиком, не в состоянии дать никому отпор, он не раз был побит. Но бабло побеждает зло, а мама Игорька занимала не последнюю должность в районной прокуратуре и сидела на золотой жиле. Поэтому школьник Игорь банально подкупил своих обидчиков, а потом он их подкупал, чтобы они били за него других. Во время учебы в институте студент большинство предметов не учил, покупая зачеты и экзамены, контрольные и курсовые. Зато он был полностью погружен в изучение языков программирования. После получения диплома, который с тех пор так ни разу не пригодился, Игорь Денисович открыл свою фирму по изготовлению и продвижению сайтов, но оформил ее не на себя, а на товарища. Главным его доходом стала не деятельность фирмы, а киберпреступление. Мошенничество с банковскими картами и счетами, нахождение личной компрометирующей информации и шантаж. Мелкое пиратство. И даже здесь Игорь предпочитал действовать чужими руками. Оставаясь в тени, компьютерный гений набирал программистов-новичков и обучал их требуемым для преступления навыкам. Он настолько не хотел делать все сам, что даже на сеансе у проституток не занимался обычным сексом, а только оральным, лежал в позе звезды, без движения и получал удовольствие. «Зря он сунулся в эту игру», — думал жертва обстоятельств. Конечно, у него был и свой профессиональный интерес. Он надеялся немного ближе познакомиться с компьютерными нанотехнологиями, оценить их возможности изнутри. Хотел – получи, распишись. Теперь нет выхода. Вся жизнь пробегала перед глазами Игоря Денисовича. Будто он уже находился на смертном одре. Отрезво оценивая свои физические кондиции, в школе было освобождение от физкультуры, а это единственное упоминание тренировок в его жизни. И боевые навыки, он понимал, что они у него на уровне много километров ниже плинтуса. Все-таки программист решил обмануть систему. Пододвинув к себе ближе еду и воду, он взял автомат и сел спиной к стене, наставив ствол на выход из комнаты. Кто бы теперь ни пришел, он напорится на автоматный огонь. Проход узкий, можно какое-то время продержаться. Технически это не сидение на месте, Это грамотно организованная засада. А там, кто знает, может статься, что участники друг друга перестреляют, перевзрывают, а программист выйдет победителем. Так думал хитрый жук Игорек. Но на каждую хитрую задницу найдется свой болт с резьбой. Так Игорь Денисович сидел и ждал. На улице, где-то вдалеке, слышались выстрелы, взрывы. Терминал гундосил про оставшихся в живых участников. А хитрый Игорек сидел и ждал, потирая вороненую сталь автомата. Немало времени просидел хитропопый программист на своей пятой точке и обнаружил, что тени не сдвинулись, хотя по логике движения солнца по небосводу должны были. Он даже подошел к окну и убедился, что дневное светило так и находится на прежнем месте, как и в самом начале игры, будто его прибили. Хотя чего тут удивляться, если часы бегут вперед, как полоумные, а ведущий Богдан рассказывает, что он бог и ящер в человеческой плоти. Игорек ел, пил, сидел, разок сходил по-большому в соседнюю комнату, снова сел в ожидании и дождался. В какой-то момент нервное напряжение отпустило программиста, и его начало клонить в сон. Он кивал головой, дергался, просыпался, поднимал опустившийся было ствол автомата, и снова его глаза закрывались. Игорек вздрогнул в очередной раз и увидел, что по комнате от двери к нему ползут десяток склизких на вид червей черного цвета, похожих на пиявок. Только вот в длину они достигали примерно 30 сантиметров, а толщиной не проигрывали строительной арматуре. На передних концах мерзких существ были видны мелкие жвалы. В ужасе программист вскочил, направил ствол на червей, и стрельба началась, если бы не предохранитель. Несколько раз Игорек нажимал на спусковой крючок пустую, пока не сообразил, в чем дело. А черви приближались с необычайной скоростью. Наконец предохранитель был снят. Игорь Денисович открыл огонь по жутким тварям, с трудом удерживая автомат в руках. Те гибли с отвратительным писком, разбрызгиваясь во все стороны буро-красными ошметками. Но червей меньше не становилось. Они все прибывали и прибывали. Программист просто не успевал их всех измельчить. Он начал давить ногами тех, кто уже подобрался близко, но тварей было слишком много. Игорь заорал от боли. Некоторые из червей успели забраться под его брюки и вонзились в лодыжки, следующие поднялись выше. Автомат заглох, выпустив весь боезапас. Программист поскользнулся на вязкой плоти, грохнулся на спину и, продолжая орать во все горло, потому что это было больно, одна из гнид залезла в трусы жертве и настойчиво прогрызала анус, стремясь юркнуть в норку. Ей это удалось довольно быстро. Раскрытый рот Игорька тоже напоминал подходящее отверстие для проникновения, чем не преминул воспользоваться очередной червь. Он заскочил программисту в рот, а оттуда проскользнул в пищевод и попал в желудок, где продолжил грызть. Игорек орал, как резанный, а если говорить вернее, как живьем пожираемый. Его тошнило, но блевать сил не было. Твари кусали его со всех сторон, за все части тела. Он кричал и катался в луже собственной крови, не имея возможности избавиться от боли. А парочка червей сжирала его внутренности. Игорю Денисовичу показалось, что прошла целая вечность страданий, прежде чем повреждения его внутренних органов достигли терминальной стадии, и он испустил дух. Его мучения, связанные с физической тушкой, закончились. Механический голос информационного табло объявил, что в живых остался один победитель.